ситуация. Учительница объяснила, что ученицы должны будут за четверть выполнить задание – сшить диванную подушку. Одной ученице это задание не понравилось, и она сказала, что выполнять его не будет. Какие могут быть действия учительницы в данной ситуации? Решение. Учительница предпочла тактику ухода от конфликта. Она сказала ученице: «Вот журнал, где ты можешь сама выбрать задание по теме».